Мы расположились на берегу реки, в меру наелись, а после решили задержаться здесь еще примерно на полчаса, чтобы повысить наши параметры. Вадик уровня не получил, и, так как повышать ему было нечего, он принялся стеречь наш лагерь, а также наблюдать за окрестностями. Я же открыл свой лист персонажа и задумался над тем, во что мне вложиться. Вальдер. Общий ид. Неизвестен. Локальный ид. У 26542. Истинное имя. Виктор Георгиевич Романов. Возраст. 23 года. Раса. Человек. 98%. Пол. Мужской. Уровень. 9-148-180 очков системы. Параметры. Сила. 6-10. Ловкость. 5-10. Интеллект. 10-10. Живучесть. 3-10. Выносливость. 5-10. Восприятие. 8-10. Удача. 7-10. Расовый параметр. Интуиция. 6-10. Дополнительные параметры. Мудрость. 10-10. Вера. 3. Свободные очки параметров. 4. Навыки системы. Игрок. Е. Интуитивно понятный интерфейс. Е1-1. Справка. Е1-1. Язык системы. F1-1. Активные навыки. Охота за головами. Е. Пассивные навыки. Камеранская медицина, F. Конструирование големов, F. Особенности. Малый магический дар, F. Покровительство Хель. Чувство маны, F1-1. Лингвист, F1-1. Истинный взор, F1-1. Заклинание. Искры, F5-5. Водяной шар, F. Стена огня, Е. Удар молнии, Е. Глава 15. Подготовка. Моя мудрость достигла порога, разблокировка которого стоила сотню ОС. И хотя эта сотня была у нас в резерве, тратить ее на нечто подобное я не хотел, так как увеличение запаса маны не поспособствует реальному росту моих сил. В дальнейшем развитии интеллекта я также пока не видел никакого смысла. К несчастью, на усиление наиболее полезных заклинаний ОС пока не хватало, зато я мог возвести малый магический дар на 5-й уровень. Только вот мудрость за счет него у меня не поднимется из-за все того же порога. А вот что точно не помешает мне в сложившихся обстоятельствах, так это обостренное восприятие и бонусный навык за его развитие. Что ж, тогда решено. Микро, обратился я к девушке, которая так же как и я сейчас размышляла над путем развития своих характеристик. Наложишь на меня подавление боли, а то, боюсь, от такого роста восприятия у меня глаза вывалятся. Секунду, девушка подошла ко мне и, чуть дотронувшись ладонью до моего лба, применила заклинание. Думаешь, у меня там сейчас откроется третий глаз? Нет. Но, если все же начнет открываться, ты будешь безмерно благодарен за то, что я наложила это заклинание. Я немного нервно улыбнулся Микаре. С учетом того, какие навыки системы мы уже видели, возможность отрастить пару лишних органов чувств нисколечко меня не удивит. Но, черт возьми, ну не пойдет мне еще один глаз. А ты что планируешь развивать? Поинтересовался я у Микары. Хочу добить до 10 ловкость, вложить 1 очко в силу, а остальное в мудрость для увеличения запаса маны. Звучит весьма разумно. А восприятие повысить не хочешь? Потом это обязательно сделаю, но сейчас оно мне не так уж нужно. Ясно, я одобрительно кивнул. Ты быстро осваиваешься с механиками системы, особенно если учесть, что для тебя это только 2-е задание. Микара улыбнулась. Ничего удивительного. Мой отец, тот еще гик, и все мое детство я смотрела, как он играет в различные компьютерные игры, с неожиданным теплом в голосе произнесла девушка. Его любовь к играм мне не передалась, но с механиками РПГ я хорошо знакома. Да уж, прежде я бы ни за что не подумала, что эти знания могут мне хоть как-то пригодиться в жизни. Мне отец всегда говорил, что игры – это пустая трата времени, а я всегда спорил с ним на эту тему. Вот бы сейчас он, я осекся на полуслове. Доказать свою правоту или же просто еще хотя бы раз поговорить с отцом я уже не смогу. Кажется, своим подсознанием я до сих пор этого не усвоил. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Микара. «Да», – ответил я. «Да, я в норме. Давай поскорее повысим характеристики». «Ага». Я встряхнул головой и вернулся к вопросам насущным. Все-таки заклинание Микары было поистине волшебным. Вложив 2 очка в восприятие, я практически не почувствовал боли, хоть мой взор на некоторое время и помутнел, а в ушах громко зазвенело. Поздравляем, вы достигли 1-го порога развития параметра восприятия. Желаете разблокировать следующий порог за 100 ОС? Да нет, нет, вот на это я точно не собираюсь сейчас тратиться. А вот новый навык с удовольствием возьму. Связь с сервером. Успех. Выберите бонусный навык из списка. Детектор лжи пассивный. Позволяет считывать намерения собеседника по мельчайшим изменениям в его мимике и голосе. Оценка угрозы пассивной. Во время применения справки позволяет определять уровень угрозы противника. И снова непростой выбор. Интересно, первый навык позволил бы мне быстрее уличить Эрдима во лжи и осознать, кем он является на самом деле. В целом навык выглядел полезным, но не в сложившейся ситуации. Все-таки мы идем не на переговоры. А вот если я правильно понимаю, как работает оценка угрозы, то ей я найду применение совсем скоро. Этот навык позволит мне прикидывать наши шансы на победу, а также находить в группах противников самых опасных и определять наиболее приоритетные цели для удара молнии. Все-таки уровень неизвестных существ дает меньше информации, чем мне того бы хотелось. Я остановил свой выбор на оценке угрозы и тут же решил его опробовать, осмотрев статусы своих товарищей. Первым на очереди был Вадик. Джин. Человек. Уровень 8. Уровень угрозы. Средний. Награда за убийство игрока Джин. 20 ОС. Выходит, навык определяет угрозу игроков, отстающих от меня на один уровень, как среднюю. Интересно, что именно учитывает оценка угрозы, а что нет. Очевидно, что уровень и ранг существа должны влиять на результат, но что насчет навыков? А может быть, оценка угрозы считывает общее число ОС, которое существо вобрало в себя? А что насчет параметров? Врожденные характеристики существа влияют на уровень угрозы, а навыки, полученные за достижение порога, к несчастью, система не соизволила дать мне ответ ни на один из моих вопросов. Придется разбираться с принципом действия навыка опытным путем. Микро. Человек. Уровень 7. Уровень угрозы. Низкий. Награда за убийство игрока Микро. 10 ОС. Энда, едва ли я воспринимал Микору как низкий источник угрозы. Однако у девушки был еще ниже уровень и на 2 навыка и ранга меньше, чем у меня и у Вадика. Да и в целом Микора владела сравнительно небольшим числом навыков. Значит, дело все-таки в приобретенных или потраченных ОС. Я задумчиво уставился на Микору и лишь сейчас обратил внимание, что девушка задрала свою рубаху и принялась смущенно ощупывать свой живот. Спустя пару мгновений она приметила мой взгляд, вздрогнула и поспешно отвернулась. «Прости, я не», — произнес было я, но затем склонил голову на бок и спросил, «А что, собственно, ты делала?» «Я», — едва слышно заговорила девушка, «кажется, у меня начали появляться кубики пресса». «Ага, и тебя это так смущает?» «Да». «А тебя нет, а меня-то почему это должно смущать?» Микора не ответила, поправила рубаху и, собравшись с силами, вновь состряпала невозмутимое выражение лица. Вот только вспыхнувший на ее щеках румянец разрушал эту невозмутимую личину на корню. «Ты уже повысила ловкость?» – спросил я, пытаясь сменить тему разговора. «Получила новый навык?» «Да», – тихим голосом ответила Микора. «Полученный мною навык называется идеальная координация. Его функционал вроде бы соответствует названию. Благодаря обостренному восприятию я приметил, что в результате получения нового навыка движения Микора немного изменились. Они стали более плавными, напрочь лишенными лишних усилий, а также крайне точными и аккуратными. Для бойца ближнего боя такие изменения придут как нельзя кстати. Еще 2 очка параметра мне было попросту ни на что потратить, так как в последний раз попытка развить физическую характеристику едва меня не убила, до своего исцеления я наложил табу на все последующие. Сейчас это значит, что из еще не достигших предела параметров, которые я могу поднять, остались только удача и интуиция. И в грядущем бою оба этих параметра казались мне практически бесполезными. Тогда сперва мне нужно решить, на что стоит тратить ОС, а на что нет. Я предложил Микоре отдать ей очки системы за погибшего демона, однако девушка согласилась взять лишь часть, дабы повысить свое владение кинжалом до 4 уровня. После того, как мы провели пару махинаций с картой накопителем, у меня осталось в резерве еще 106 единиц ОС. Ну и что мне с ними делать? Не на мусорные же карты тратить? Эй, Вадик, обратился я к брату. У тебя там какой сейчас уровень владения булавой? 4-й, да. А сколько ОС не хватает до 5-го? 24, ответил Вадик. Давай поделюсь с тобой. Заодно посмотрим, что дает система за достижение 5-го уровня владения оружия. Возражать не стану. Спасибо. Я вновь достал карту накопителя и наполнил ее недостающими брату очками системы. Заметно оживившись, Вадик подошел ко мне, взял у меня карту из рук, а затем закрыл глаза и сосредоточенно нахмурил брови. «Что? Поинтересовался я, что не так, система о какой-то ошибке пишет, мол, нужно прямое подключение к серверу, чтобы выбрать некую специализацию. Интересно, Эрдим мне об этом не рассказывал. Эрдим тебе много о чем не рассказывал, верно? Вадик сухо усмехнулся. Ох, вот это ты по-больному прошелся. Так, ладно, а навык-то твой возрос, чему-то новому научился. Брат не ответил. Вместо этого он материализовал в своей руке булаву и принялся расхаживать вдоль берега, размахивая ею мощными, отточенными движениями. Ну, задумчиво произнес Вадик после нескольких минут своей странной тренировки. Теперь я знаю все о том, в какие места латного доспеха лучше всего дубасить булавой, чтобы обезвредить противника или же сразу его убить. Даю угадаю. По голове, предположил я, скрестив руки на груди. Неа, большинство шлемов имеют обтекаемую форму, из-за которой трудно вложить в удар по голове всю силу. Куда эффективнее бить по груди, бокам, спине, плечам или же бедрам. Но так как большинство големов довольно неповоротливые, их я буду дубасить по-старому. Выходит, ничего полезного не усвоил, не знаю. Я узнал много всего, но пока не понимаю, что из этого поможет в боях с нашими противниками. Битва покажет. Я кивнул брату и забрал у него свою карту-накопитель. По итогу у меня осталось 82 ОС. Наверное, это знак. Желаете улучшить навык «Малый магический дар» до 5-го уровня? 80 ОС? Да нет. Ладно, черт с ним. Да, стоило мне на это согласиться, как системные сообщения заполонили собой практически весь мой обзор. Понадобилось некоторое время, чтобы разгрести их, разложить по порядку и изучить детальнее. Внимание, ваш параметр «Мудрость» достиг порога. Повышение параметра заблокировано. Так, о чем-то подобном Вадик меня уже предупреждал. Я ведь получу очко параметра, когда разблокирую следующий порог. К несчастью, ответ на этот вопрос я сейчас не получу никаким образом. Ваш навык «Малый магический дар» достиг максимального уровня. Выберите школу магии для специализации. Школу магии, а можно сразу магистратуру? Интересно, как эта механика вообще работает. Соединение с сервером. 50%. Ошибка. Сервер недоступен. Для получения специализации установите прямую связь с сервером. Говоря иными словами, свою награду я приобрету только после того, как покину локацию. И мудрость до разблокировки порога я также не получу. А жаль. Тяжело вздохнув, я немного подумал и закинул 2 свободных очка параметра в удачу, повысив ее до 9. Все равно ничего полезнее нее я сейчас не прокачаю, а так хотя бы повышу шанс дропа полезных карт. Ну или, на худой конец, шанс воскрешения за счет своей филактерии. Жаль только, что теперь этот шанс мне никак не посмотреть. Быть может, Хель соизволит его озвучить при нашей следующей встрече. Микро, а заклинание подавления боли еще действует? Поинтересовался я у девушки, которая только-только закончила повышать свои параметры. Нет, я давно его развеяла, ответила та. А что? Да я просто ничего не почувствовал, когда повышал удачу. Значит, все-таки ее не существует. Если бы ее не существовало, мы были бы уже давно мертвы, возразил Вадик. А может быть, нас просто раз за разом спасает воля местных богов, произнес я, пожимая плечами, а затем усмехнулся. Я находил забавным то, как продуктивно система навязывает нам различные суеверия, которые раньше казались мне абсурдными. Происходящее вокруг на корню переворачивает многие представления об устройстве Вселенной, заставляет усомниться в своем видении и своих убеждениях. Если бы Вадик не побывал бы на Земле между миссиями, то я бы мог объяснить все тем, что этот мир нереален и является некой симуляцией, но, нет, здесь все намного реальнее, чем многим того бы хотелось. «Ладно, отряд», — произнес я, хлопнув в ладоши, — «нам пора выдвигаться». До темноты осталось где-то около 3 часов, а мы однозначно не хотим бродить по этим лесам ночью. Вадик, нос на вооружение. Это самая идиотская команда, которую ты мне когда-либо давал, с легкой обидой в голосе произнес мой брат. Давай лучше выкрикивать названия наших навыков, когда их нужно применять, или, наоборот, когда их применяем мы. И громко так, как в мультиках. Если вновь столкнемся с честными людьми, попробуем убить их кринжем. На самом деле эта идея не настолько дурацкая, как ты думаешь. Я буду только рад, если ты начнешь предупреждать, когда вновь соберешься слететь с катушек от неистовства или же улетать в строй врагов на своем рывке. Да и я с меньшей вероятностью вас покалечу, если буду предупреждать перед применением искр, молнии или стены огня. Кричать неистовство и рывок я не буду», — упрямо заявил мой брат. Я равнодушно пожал плечами и пригласительным жестом указал в сторону деревьев. Вадик вздохнул, а затем принялся звучно принюхиваться, ведя носом по ветру. Метод поисков оказался куда менее эффективным, чем я надеялся. Полагаясь на нюх брата, мы бродили по лесу больше часа и бродили практически кругами. Однако вскоре я приметил, что мы постепенно так или иначе продвигаемся в сторону ближайшего поселения, того самого, куда раньше улетела четырехкрылая тварь с плато. Я озвучил свое наблюдение, и мои спутники заметно помрачнели. «Думаешь, стая обитает в том же месте, что и виверна?» — спросила Микара. «Мне кажется, это все же была некая птица», — вставил Вадик свое веское замечание. Я покачал головой. «С учетом того, как выглядел монстр, которого мы допрашивали, та тварь может быть практически чем угодно», — сказал я Вадику, а затем обернулся к Микаре. «Виверна наверняка также является демоном плоти. Вполне возможно, что то поселение полностью принадлежит монстрам. Тогда мы идем прямиком в западню», — заключил Вадик. «Не думаю, что нас там будут ждать, но давайте действовать осторожно. Мы не знаем, сколько тварей может обитать в том месте. Ладно, так мне еще надо искать стаю по запаху. Ты не представляешь, как отвратительно воняют следы некоторых из них. Нет, это уже ни к чему. Идем прямиком к поселению. Если вдруг почуешь, что запах усилился, предупреди». Вадик кивнул. Мы продолжили идти к поселению, а я попытался разглядеть блестящую меж деревьями конструкцию, которая была установлена наверху башни впереди. Судя по всему, она состояла из нескольких огромных линз с металлическими ободками. Возможно, это действительно был некий маяк или что-то подобное. Небосвод, виднеющийся за дырой в облачной пелене, начал окрашиваться в яркие оранжево-алые цвета. Похоже, что на поверхности время постепенно клонилось к закату, а фазы дня и ночи здесь и наверху практически полностью совпадали. В лесу незначительно потемнело, но это была лишь незначительная часть сменяющихся декораций. Через еще несколько минут пути, покрытые хвоей и листвой деревья, сменились их мрачными обгоревшими двойниками. Земля пропиталась золой, а попадающие под ноги редкие ветви не хрустели, а попросту рассыпались в пепел. Примечательным было то, что место прошедшего пожара имело неестественную, очень четкую и довольно ровную границу. Такое возможно при соблюдении двух условий: если жар был очень сильным и если нечто смогло быстро потушить огонь. Для тушения, вероятно, использовалась облачная пелена. Мы с Вадиком уже видели, как она создает искусственные дожди над пашнями, и я не удивлюсь, если она также может быть использована как средство защиты от пожаров. Но вот что разожгло здесь огонь. Через несколько минут пути сквозь пепелище нам начали попадаться обгоревшие кости. Странные кости, странных форм, странной длины, кости, похожие одновременно и на человеческие, и на звериные. Нечто подобное мы уже видели в тоннелях между вторым уровнем и третьим. Это кости демонов, верно? — догадалась Микара. Я кивнул. Но как они все умудрились умереть от пожара? — удивилась девушка. Демоны же быстрые, выносливые и, похоже, разумные. Так почему же они не смогли сбежать? — Потому что пожар распространился очень быстро, — предположил я. — Думаешь, но каким образом? Я вновь посмотрел на конструкцию из линз наверху башни и нахмурился. Ответ на вопрос Микары был перед нашими глазами. Это никакие не маяки, — догадался я и остановился. — Это оружие. — Оружие? — непонимающе переспросил Вадик. — Что ты имеешь в виду? — Я думаю, что эти башни защищают поселение, выжигая противников при помощи линз. Впрочем, принцип их работы мне все еще не до конца ясен. Звучит безумно. Для чего кому-то понадобилось возводить такое оружие? Против кого? Я бросил короткий взгляд на останки нескольких демонов. — Надеюсь, что не против нас, — ответил я и возобновил шаг. Глава 16. Звериное логово. Мы пересекли выжженный участок леса и оказались на подходе к поселению. Похоже, что если раньше здесь и была какая-то дорога, то сейчас она полностью заросла травой и деревьями. Вокруг невысоких зданий была вознесена грубая баррикада из камней, бревен, изломанных тел големов и их фрагментов, а также из разнообразных костей. Ее конструкция была примитивной до нельзя и дышала на ладан. Некоторые участки обвалились, местами баррикада была мне немногим выше пояса, а кое-где виднелись бреши, через которые двое из нас пролезли бы без особого труда. В нескольких местах из этого хлипкого укрепления торчали небольшие столбы с висящими на них тряпками, на которых были грубо изображены белой краской какие-то кривые вытянутые треугольники. Зачем демонам понадобились знамена? В застекленных окнах домов не было видно света, улицы пустовали, и из поселения не доносилось ни звука. И все же своеобразная баррикада, специфичный запах и многочисленные следы когтистых лап на земле выдавали присутствие демонов плоти на этой территории. Прежде, чем пересекать баррикаду, я пригляделся к конструкции наверху башни, стоящей в центре поселения. Одна из линз была разбита и покрыта целой паутиной из глубоких трещин, а металлические крепления других были частично деформированы. Похоже, что кто-то изрядно постарался, чтобы вывести этот механизм из строя. «Заходим», — шепотом произнес я и кивнул на ближайшую крупную брешь в баррикаде. «Не думаю, что я пролезу», — Вадик окинул брешь оценивающим взглядом и покачал головой. «Ну то есть я пролезу, но в процессе могу нечаянно развалить эту груду хлама. Поищем другой путь, «Да нет, это ни к чему». Вадик сделал пару шагов назад, а затем побежал к баррикаде и прыгнул, применив рывок. От полученного импульса мой брат подлетел почти на 3 метра вверх и затем звучно приземлился на другой стороне препятствия. Мы с Микарой обеспокоенно переглянулись, а затем поспешили пролезть сквозь брешь. «В следующий раз предупреждай», — строго наказал я Вадику, оказавшись за баррикадой. «Ты прежде уже так делал?» «Не-а», — ответил он, отрицательно покачав головой. «Но я всегда хотел попробовать». «Ты спятил? А если бы не сработало, если бы ты всем своим весом протаранил баррикаду, или если бы не рассчитал силу прыжка и вмазался бы в стену дома?» «Но не вмазался же. Ты за стены местную архитектуру переживаешь или за меня? Меня такое столкновение не убьет. Я переживаю за шум, который ты мог поднять. Пока мы не проведем разведку, нам нельзя выдавать свое присутствие, не поступая опрометчиво. Слушай, я тут не единственный, кто быстро принимает сумасбродные решения», — отмахнулся Вадик. «А ты не единственный, чьи сумасбродные решения впоследствии срабатывают». «Это правда», — согласился я, — «но разница лишь в том, что я так делаю, когда у нас не остается выбора, а ты понапрасну создаешь лишние риски». Вадик лишь безучастно пожал плечами. «Я хотел еще много всего ему высказать, но время и место для этого были неподходящими. Куда дальше?» — прошептала Микара, оказавшись у меня за спиной. Я внимательно осмотрелся по сторонам. Покосившиеся древние домики практически не отличались своим видом от зданий первого уровня, но на их фоне выделялось сразу несколько других строений. Помимо башни со странным механизмом здесь было 3 крупных завода, а также неизвестное нам вытянутое каменное сооружение, обнесенное сгнившим, полуразвалившимся частоколом. «Ты можешь понять по запаху, где затаились демоны?» — спросил я у Вадика. «Могу только сказать, что либо они здесь крепко обосновались, либо же их тут огромное количество. Вонь стоит знатная. А еще я думаю, что...» Мой брат осекся, а его глаза внезапно округлились от ужаса. Я резко обернулся в ту сторону, куда он смотрел, и увидел, как с крыши одного из заводов взмыло 4-крылое чудовище размером с небольшой грузовик. Из туловища монстра, обтянутого темно-серой кожей, торчали редкие перья, которые переливались на свету яркими сине-фиолетовыми цветами. Размах могучих крыльев этого существа был где-то около 8 метров, однако я все равно плохо понимал, каким образом оно умудряется летать с такими габаритами тела. Впрочем, я далеко не в первый раз наблюдал за тем, как местные обитатели и природные явления игнорируют целый ворох законов физики. Монстр воспарил над поселением, распахнул свой длинный, чуть изгибающийся клюв, а затем издал что-то среднее между воем и визгом, похожим на тот, что мы слышали на плато. Этот звук был таким громким, что у меня едва не заложило уши, а произведенный им устрашающий эффект заставил нас троих занырнуть за стену ближайшего здания. Тварь, кажется, нас так и не заметила, взмахнула несколько раз крыльями и с весьма внушительной скоростью устремилась куда-то в сторону оставленного позади нас плато. «Твою мать!» — прошептал Вадик. «Ну твою же мать, и вот с этим ты собрался сражаться?» «Напротив», — сказал я, провожая внимательным взглядом улетающего от нас монстра. «Теперь мы точно знаем, что этого существа здесь нет, и теперь мы знаем, что нам не придется с ним сражаться. Ага, все, блин, пошло по твоему долбанному плану, не так ли?» Ты хочешь это сейчас обсудить? Что тебе так не нравится? Я хочу сказать, что эта авантюра нас угробит. Мы не знаем, не скрывается ли где-то здесь еще пара-тройка таких чудищ или кого-то пострашнее. Вадим, либо мы сразимся с опасными монстрами, либо потеряем возможность вернуться на Землю, сказала Микара, пытаясь урезонить моего брата. Тщетно. Да сдалось мне это возвращение, ответил он, едва не перейдя на крик. Вадик, процедил я сквозь зубы столь гневно, что мой брат вздрогнул. Я, прости, я не буду шуметь, но правда, возвращение на Землю не стоит таких рисков. Ты не понимаешь, в отличие от полноценных игроков, герои не получают новых заданий, а также наград за них. Но самое главное, что без заданий они не переносятся в личную комнату и не добираются до порталов в ней. Ты осознаешь, что это означает? Это означает, Вадик немного помедлил и нахмурился. Это означает, что герои не могут просто так перенестись в Лангфол и застревают на верхних уровнях. Верно. Единственный известный мне способ попасть в Лангфол, который доступен героям, это вступить в клан и воспользоваться порталом этого клана. Общедоступных порталов на уровнях выше нулевого, считай, нет. А так как вербовщики новичков обычно не разгуливают на передовой, вы двое останетесь здесь в ловушке, если не выполните задание. Да и я тоже не оставлю вас здесь. Я понял тебя. Значит, другого выхода у нас нет. Все так, мы либо будем идти вперед, либо умрем. Знаешь, мотивационные речи у тебя выходят хреновые, Вадик усмехнулся. Я надеюсь, что в следующий раз они тебе не понадобятся, ответил я без тени улыбки. Я хочу рассчитывать на тебя и на твою силу. Я же могу на тебя рассчитывать, Вадик кивнул. Сперва один раз неуверенно, а затем еще дважды с большей решимостью. Отлично, тогда мы идем дальше. Так как заводы и башня располагались в самом центре поселения, первым делом мы решили осмотреть обнесенное чистоколом здание. Судя по его внешнему виду, оно когда-то исполняло роль казармы или же некоего гарнизона. Массивная дверь на входе была выбита и лежала на каменном полу, покрытая множеством царапин. Собравшись с духом, мы переступили через порог здания и зашли внутрь. Запах здесь слабее, шепотом сообщил нам Вадик. Не думаю, что в этом форпосте обосновались демоны. И все же давайте здесь осмотримся, настоял я. Мы прошли по местным коридорам и заглянули в помещение. Для обыкновенных казарм это здание было слишком роскошным. Пол был устелен истлевшими коврами, на стенах висели древние темно-зеленые гобелены с изображением звериного клыка. Спальные комнаты представляли из себя роскошные покои, а обеденный зал больше подходил для пиров, чем для обычных трапез. Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж, где просторный коридор привел нас к крупным дверям. Вадик осторожно толкнул одну из них вперед, и та сорвалась с петли, а затем с грохотом провалилась вовнутрь. Мой брат виновато посмотрел на меня, а я лишь сдержанно вздохнул и зашел в помещение. Оно оказалось чем-то вроде зала для совещаний. Массивный каменный стол в его центре имел круглую форму и вызывал у меня ассоциации с легендой о короле Артуре. Стол окружало 9 роскошных кресел, которые неплохо сохранились за счет нанесенного на них качественного лака. На округлой стене помещения помимо гобеленов висела крупная каменная табличка, покрытая неизвестной мне письменностью. Неизвестный, но вполне читаемый благодаря моему навыку лингвист. «Служи мечом, который разит врагов твоего лорда. Будь тверд, но справедлив, не позволяя надменности застилать твой разум. Будь примером для простого люда, будь щитом, что его защищает, вдохновляя людей своими деяниями и не посрами честь твоего ордена. Помни, ты, Гальрарский волк, твои братья по оружию, твоя семья, твоя стая. Не бойся пролить кровь за своего брата, ведь он не боится пролить свою. Тебе удалось это прочитать?» Поинтересовалась у меня Микара. «Что там написано?» «Это кодекс», — неуверенно ответил я. «Кодекс или же клятва некоего рыцарского ордена или чего-то подобного. Я думал, что рыцарские ордена должны квартироваться в замках, а не в какой-то глуши», — заметил Вадик. «В общем, да, но в этом мире много обстоит не так, как в нашем. Все это подземелье является своего рода крепостью, так что я попросту не вижу смысла возводить здесь замки. Интересно, какая судьба постигла рыцарей этого ордена?» Задумчиво произнесла Микара, не сводя взгляда с каменной таблички. «Да какая разница?» Вадик пожал плечами. «Кем бы эти рыцари ни были, они наверняка умерли еще столетия назад. Толку-то нам от знания об их судьбе?» Я не стал отвечать на этот вопрос и вместо этого еще раз внимательно осмотрел один из гобеленов. Форма изображенного на нем клыка сильно походила на форму треугольников, изображенных на знаменах баррикады. Гальрарские волки, значит, пробормотал я себе под нос. Может, мы пойдем дальше? Спросил у меня Вадик. Мы здесь теряем время. Да, я кивнул и неохотно оторвал взгляд от гобелена. Да, идем. Мы покинули здание и начали красться меж домов в сторону ближайшего завода. Массивное сооружение из камня имело очень большие врата, однако по его бокам виднелись другие менее приметные входы. Зайдя в ближайший, мы тут же оказались напротив узкой лестницы и поднялись по ней примерно на высоту третьего этажа. Лестница уперлась в закрытую дверь. Что, она заперта? Шепотом поинтересовался Вадик. «Тише», — коротко произнес я. «Что? Что не так? Да тише, я тебе говорю». За дверью доносились звуки. Они были похожи на медитативное мычание группы людей, однако изредка я улавливал в нем и звериный рык. «Что, черт возьми, здесь творится? Я открываю», — тихо произнес я и потянулся к ручке двери. «Уверен», — обеспокоенно произнес брат. «Еще не поздно, будьте готовы к бою». Я аккуратно отворил дверь, морщась от каждого издаваемого ею скрипа. За ней оказались нечто наподобие строительных лесов, которые оплетали очень просторное помещение изнутри. С деревянных конструкций свисали крюки и различные причудливые крепления, а у стен стояло множество сложных верстаков и ящиков для хранения. В центре помещения были сложены целые кучи из обломков големов, и все они окружали некий идол, который был исписан множеством блекло-мерцающих рун. Вокруг идола в молебных позах застыло полтора десятка демонов плоти. Похожие на прямоходящих волков твари стояли на коленях с закрытыми глазами и протяжно мычали. Лишь две наиболее крупных особи не участвовали в молитве и сейчас волочили к идолу одного из похищенных големов. В глазах каждого из нас застыл немой вопрос, но мы не стали рисковать еще сильнее и пытаться перешептываться друг с другом. Вместо этого мы прокрались вглубь строительных лесов, чтобы получить возможность пронаблюдать за всем процессом молитвы. Двое крупных монстров положили голема с оторванными конечностями у подножья идола и уперли его головой в камень. Затем один из них сделал несколько шагов назад, упал на колени и присоединился к молитве, а другой вознес когтистые лапы к потолку. Я тут же нырнул за деревянное ограждение, чтобы не попасться демону на глаза, а затем принялся наблюдать за происходящим через крупную щель между досок строительных лесов. Внезапно демон запел на неизвестном мне языке. Его пение звучало дико, гортанно, оно было преисполнено хищным рыком, но при этом в нем звучала осмысленная и весьма сложная речь. Демон ревностно воспевал некую молитву, и я догадывался, какой сущности она была посвящена. Дополнительное задание. Статус. Срочное. Тип. Уничтожение объекта. Информация. Кровожадные демоны построили алтарь богу хаоса. Разрушьте его и лишите темного бога власти над этим местом. Количество игроков. 3. Основная цель. Уровень сложности. Д. Уничтожить проекцию алтаря повелителя плоти. Награда. Повышение ранга игрока до уровня Д. Улучшение отношения земных богов. Снятие кровавой метки. Союзники. Джин. Микро. Противники. Демоны плоти. Время на выполнение. 2 часа. Принять задание? Да нет. Я изумленно заморгал, а затем пробежался по ключевой информации о дополнительном задании и перевел взгляд на своих товарищей. Судя по удивленным выражениям их лиц, они увидели то же, что и я. Значит, это алтарь еще одного, уже 8-го известного мне бога, и что? Что этот алтарь делает? А награда? Ранг Д и снятие кровавой метки? В сложившейся ситуации снятие штрафа за убийство игроков казались уж слишком удачной наградой для совпадения. Система явно подстроила это задание под нас. Тем временем помещение начало наполняться магическими потоками, которые стягивались к алтарю. Внезапно лежащий перед ним голем звучно завибрировал, а его руны загорелись ярче и начали поочередно переливаться всеми цветами радуги. Да что же, что здесь происходит? Следующая представшая передо мной картина заставила меня оцепенеть от ужаса. Из тела голема вырвалась зримая невооруженным глазом магическая энергия, которая начала стягиваться в крупный клубок. Затем внутри этого клубка начали образовываться волокна плоти, которые сформировали собой сердце. Через пару секунд сердце очень медленно забилось, а поющий молитву демон протянул к нему свою лапу. Стоило жрецу аккуратно дотронулся до сердца кончиком когтя, как странная энергия начала растягиваться и наращивать еще больше плоти, а вместе с ней новые органы и кости. Через какие-то 6 секунд я уже видел фигуру прямоходящего волчонка в половину человеческого роста, которая постепенно обрастала шерстью. Когда энергия отступила от волчонка, тот упал на землю, а затем открыл глаза и задрожал. От такого зрелища Вадик заметно побледнел и начал пятиться по строительным лесам в сторону двери. Я потянулся к брату и попытался остановить его, схватив за рукав рваной рубахи, однако Вадик одернул свою руку и нечаянно ударил костяшками пальцев о бортик мостка. Пение крупного монстра оборвалось, а я мысленно выругался. Мы втроем замерли как вкопанные и затаили дыхание. Я выровнял дыхание от участившегося сердцебиения, а затем медленно перевел взгляд вниз. Каждый из молившихся демонов открыл глаза и теперь молча смотрел в нашу сторону. В помещении повисла напряженная тишина, предвещающая кровавую битву. Глава 17. Стая. Тишина длилась недолго. Вскоре жрец демонов издал утробный рык и указал в нашу сторону когтистым пальцем. Остальные твари сразу же будто сорвались с цепи и ринулись к строительным лесам, а затем начали по ним взбираться. «Бежим?» – спросил у меня Вадик, напряженно поглядывая на дверь рядом с нами. «Нет», — мрачно ответил я, — «сражаемся». Противников было слишком много, но пока мы оставались в замкнутом и весьма узком пространстве, нас хотя бы не смогут окружить. Убежать от этих тварей мы все равно не сможем, а значит, если мы покинем здание, то нас разорвут в клочья. Вадик материализовал в своих руках булаву, а Микара вооружилась двумя кинжалами. Мой брат перекрыл собой проход по строительным лесам и готовился обрушивать удары на противников, взбирающихся к нам по лестнице. Микара же осталась по другую сторону от меня и смотрела за наиболее проворными тварями, которые собирались залезть по деревянным столбам под нами. В это же время я материализовал внизу стену огня и охватил ею сразу четверых монстров. В нос ударил запах паленой плоти и шерсти, твари взвизгнули от боли, а несколько других отступили и с испугом уставились на огонь. Один загоревшийся монстр побежал прочь в попытке сбить с себя пламя, но затем упал и испустил дух за пределами действия лампы удильщика. Магический огонь не умертвлял демонов с той же скоростью, что и големов, но легко перебрасывался на их шерсть и причинял им страшную боль. В отличие от големов, этим противникам явно ведом страх, а значит, демоны не станут биться до последнего вздоха, если поймут, что им лучше отступить. Нам не обязательно оказаться сильнее этих тварей, будет достаточно лишь создать видимость, что это так. А если в суматохе Вадику и Микаре удастся выполнить задание, то мы сможем попросту сбежать в наши личные комнаты. Мысленно наметив план сражения, я успокоил нервы и сосредоточился на бое. Внезапно я вновь почувствовал, как под нами начала сгущаться магическая энергия. Бросив взгляд вниз, я увидел, как демонический жрец принялся применять некое заклинание. Ни стена огня, ни искры до него не доставали, а потому, стараясь опередить колдуна, я принялся подготавливать удар молнии, а заодно изучил уровень угрозы этого противника. Хищный демон плоти, 59%, уровень 10, уровень угрозы, средний, приблизительно равный мне и Вадику. Это не было бы большой проблемой, не будь вместе с ним целой стаи противников. Тем временем первый демон забрался по лестнице и ринулся к Вадику, но был попросту смят стальным навершием его булавы. Один из противников попытался вскарабкаться на наш мостик вдоль стены возле двери, однако Микара успела к нему подбежать и полоснуть демона по пальцам. Тварь взвизгнула и сорвалась вниз, а девушка обернулась ко мне и тут же переменилась в лице. «Сзади!» — выкрикнула она. Я обернулся и увидел, как один из мелких демонов незаметно взобрался по лесам почти до самого верха и уже протягивал тоненькие лапы к моей ноге. Закончив подготавливать удар молнии, я бросил взгляд на слабого противника. Хищный демон плоти, 53%, уровень 4, уровень угрозы, незначительный. Я неохотно направил на низкоуровневого демона пальцы и выпустил мощный разряд энергии прямо в его голову. Вы получили 48 ОС, 50-180. Ваша лампа получила 8 ОС, 126-320. Пальцы умерщвленной твари расцепились, и та сползла вниз, а затем упала с лесов. Я тут же перевел взгляд на жреца и осознал, что остановить его колдовство уже не успею. Его заклинание создало в полуметре над ним два десятка длинных ледяных игл, которые смотрели остриями в нашу сторону. «Ложись!» — крикнул я и сам укрылся за деревянными досками. Микара отреагировала практически мгновенно и успела уклониться за миг до того, как в нее угодили снаряды. Еще несколько игл пролетели надо мной, а парочка ударилась в мое укрытие и разбилась о доски. В этот же миг Вадик звучно зарычал. Переведя взгляд на брата, Я увидел, что в его правое плечо вонзилось сразу две иглы и довольно глубоко. Впрочем, полученная рана не помешала Вадику размозжить череп еще одной подступающей к нему твари. Примененное жрецом заклинание не показалось мне сильным, однако я боялся того, что еще может оказаться в арсенале у этого противника. Я желал сфокусироваться на жреце и устранить первым делом его, но взбирающимся по лесам демонам было плевать на мои желания. В одиночку Микара с ними не справится, и потому, вновь выпрямившись в полный рост, я принялся осыпать монстров искрами с обеих рук. Пускай моего заклинания было недостаточно, чтобы быстро убивать этих весьма живучих противников, но оно превосходно сдерживало их натиск и заставляло демонов срываться со строительных лесов вниз. Каждый из монстров был в чем-то особенным и имел уникальные внешние черты, но некоторые выделялись особенно сильно. Лапы одной из тварей имели по 4 крупных пальца без когтей, которые выделяли некую вязкую слизь. С ее помощью демон залез по стене подобно пауку, а затем перебрался на потолок и пополз по нему в нашу сторону. Мы с Микарой продолжали сдерживать натиск взбирающихся по лесам тварей, но я все время старался держать странную особь на виду. Хищный демон плоти, 54%, уровень 7, уровень угрозы, низкий. «Видишь ее?» — крикнул я соратнице. «Лягушку?» — уточнила девушка, вонзив кинжал в шею очередного демона. Я еще раз присмотрелся к странному демону. Да, у него была чуть приплюснутая морда и шерсти на теле было куда меньше, чем у собратьев, но... «Лягушка? Серьезно?» «Да», — неуверенно ответил я. «Я возьму ее на себя», — сказала девушка. Когда демон оказался над мостиком, он спрыгнул вниз и проворно приземлился между мной и Микарой. Я вскинул в его сторону руку, чтобы ударить искрами, но остановился. Если тварь окажется проворной и сумеет уклониться, я попаду по Микаре. Будто бы это осознавая, демон расплылся в широкой улыбке и продемонстрировал мне 3 ряда своих кривых, но очень острых зубов. Однако улыбка сошла с его морды, когда ему в спину вонзился кинжал Микары. Демон резко развернулся и огрел локтем девушку по плечу, да с такой силой, что та осела на край мостика и едва через него не перевалилась. Монстр вновь раскрыл свою пасть и навис над Микарой, однако тут же получил от меня 2 снопа искр. Электричество неохотно опаляло редкую шерсть демона и едва ли наносило ему существенный ущерб, но вызывало неслабую боль. Тварь отвлеклась от Микары и повернула голову в мою сторону, за что сразу же поплатилась. Моя соратница молниеносно вонзила кинжал в ее шею и вспорола ее от уха до уха. Жрец так и не применил еще одно заклинание. Похоже, что первое отняло у него слишком много маны, и теперь он ждал, когда та восстановится. Мой запас энергии также стремительно уменьшался, а потому я развеял полыхающую внизу стену огня и полностью осушил крупный кристалл маны. В резерве остались совсем крошечные и истощенные кристаллы, так что мне стоит быть немного экономнее. Когда же мое пламя угасло, еще несколько демонов бросилось к строительным лесам. 2 поверженных Вадиком монстра свалились друг на друга и тем самым сформировали собой баррикаду. Те твари, что пытались через нее перелезть, тут же отшатывались назад от взмаха булавы. Тогда по лестнице взобрался один из самых крупных демонов и, растолкав своих сородичей, просто вцепился лапами в одно из тел и сбросил его с мостика. Вадик сделал шаг вперед и с размаху обрушил булаву на голову нового противника, но от удара тот лишь сдавленно зарычал и даже не отшатнулся. Хищный демон плоти, 59%, уровень 10, уровень угрозы, средний, еще 10, но это, похоже, магией не владеет, а значит, она должна иметь другие сильные стороны. Тварь взмахнула лапой и оставила на груди Вадика глубокую рану. Мой брат яростно взревел, выпустил из рук булаву и активировал одновременно неистовство и звериный аспект. Его лицо исказилось гримасой гнева, на его пальцах отросли толстые когти, и Вадик тут же впился ими в бока демона. Подобно 2 диким зверям эти двое истошно рычали и рассекали тела друг друга когтями. Демон не был сильнее физически, но имел очень толстую шкуру и куда более острые когти. Очередной удар твари поставил Вадика на колени, и, дабы предотвратить следующий, я воплотил стену огня прямо на деревянном мостике. Пламя обожгло демона и заставило его отступить в дальний конец мостика, что дало Вадику бесценную возможность подняться на ноги. Мой брат, покачиваясь из стороны в сторону, залитый своей и чужой кровью, деактивировал звериный аспект, а затем погрузил руку в бездонную сумку. Вадик начал извлекать из нее очень длинную и толстую рукоять, следом за которой показалось навершие огромного молота. «Молота-крушителя, развей ее!» — прорычал мой брат, не оборачиваясь в мою сторону и перехватывая гротескно огромный молот в обе руки. «Давай!» — я отключил свое заклинание, однако небольшие языки пламени продолжили жадно пожирать древесину. С трудом вознеся над головой молот, Вадик неожиданно применил рывок и оказался прямо перед демоном. Крупная тварь лишь недоуменно посмотрела вверх и моргнула, после чего массивное орудие размозжило ее череп, смяло тело и придавило его к тлеющей древесине. По мостику прокатилась ощутимая вибрация, однако конструкция устояла пока что. Столь зрелищная победа над одной из сильнейших тварей заставила демонов замереть в ужасе, что дало нам кратковременную передышку. Вадик поспешно затолкал молот обратно в бездонную сумку, а затем отключил неистовство и встряхнул головой. Постепенно приходя в себя, он поднял лежащую под ногами в булаву, а затем обернулся в нашу сторону. «Один есть!» — с ликованием в голосе воскликнул Вадик. «Я выполнил задание». «Отлично!» — ответил я. «Убьем еще одного, и можем отсюда сваливать». «Ага, я только!» Вадик пошатнулся, а затем от бессилия сполз по бортику мостка. От кровопотери его кожа стала болезненно бледной, а некоторые раны на теле выглядели весьма серьезно. Тем временем жрец издал очень протяжный и громкий вой, который тут же подхватили другие демоны. Спустя несколько секунд твари вновь бросились в атаку. «Уходи!» — крикнул я брату. «Покидай локацию!» «Но я вас!» — пробормотал Вадик себе под нос. «Я вас не!» «Уходи!» «В таком состоянии ты будешь нам обузой!» «Тебе надо залечить раны!» «А как же алтарь и красный статус?» — спросила у меня Микара. «Алтарь я уничтожу, а статус?» «Вадик, уходи сейчас и пересиди оставшееся время в домене Виллиса!» Мой брат стиснул зубы, слабо кивнул, а затем попросту растворился в воздухе. Сразу четыре демона полезло к нам по лесам и еще двое бежали по лестнице, которую Вадик больше собой не закрывал. Ну а жрец, наш билет на выход из этого ада, стоял у алтаря особняком от остальных монстров и внимательно следил за происходящим. «Микара», обратился я к девушке, «нам нужно». «Поняла», выкрикнула она, не дослушав меня, а затем проворно спрыгнула с мостика и, приземлившись, сразу же побежала прямо к жрецу. Я перевесился через бортик и аккуратно спрыгнул за ней. Двое демонов прыгнули следом за мной, но под местом приземления первого я создал стену огня. Относительно невысокая тварь приземлилась на четыре лапы прямо в центр пламени, издала полный агонии визг и довольно быстро испустила дух. Но вторая же ринулась ко мне, проигнорировав жестокую судьбу собрата. «Вы получили 60 ОС, 110-180». Ваша лампа получила 10 ОС, 136-320. Я смахнул системное уведомление и едва успел увернуться от устремившихся к моей груди когтей. Не давая мне передышки, демон врезался в меня, сбил с ног и навалился на меня всем весом. «Вальдер!» — воскликнула Микара, остановившись. «Убей жреца!» — прокричал я, уперевшись руками в нависшую надо мной зубастую морду демона. «Быстрее!» Кажется, Микара меня послушалась и поспешила к жрецу, но я был больше сосредоточен на противнике, который крайне настойчиво пытался меня умертвить. Раскрыв смрадную пасть, в которой запросто могло поместиться все мое лицо, демон начал медленно приближать ее ко мне. Тогда я высвободил правую руку и сунул ее прямо внутрь пасти. Демон закашлялся и округлил глаза не то от удивления, не то от возмущения, а я тем временем применил искры. Разряды электричества пронзили все тело твари и частично перебросились на меня, болезненно ударив током. Впрочем, противнику досталось гораздо сильнее. «Вы получили 60 ОС, 170-180, ваша лампа получила 10 ОС, 146-320». Я столкнул с себя обмякшее тело монстра и поднялся на ноги. Демоны уже окружали меня, и помощь Микаре я не успевал. Тем временем жрец материализовал над собой еще два десятка ледяных игл и начал запускать их навстречу своему противнику. Похоже, что арсенал магии у этого монстра был весьма скудным. Проявив нечеловеческое проворство, Микара ловко уклонилась от каждого снаряда и продолжила бежать вперед. Жрец попятился от нее, но уже явно не успевал сбежать. Тогда он взмахнул лапой, однако девушка поднырнула под удар и оказалась у демона прямо за спиной. Жрец замотал головой, потеряв противника из виду, а затем обернулся, и Микара тут же всадила кинжал в область его виска. Уровень моей соратницы возрос, а значит, ее задание также было выполнено. Остальные твари вновь оцепенели, наблюдая за смертью жреца. Мы перебили половину из демонов, в том числе и двух сильнейших из них, и гипотетически могли справиться с остальными, но эта затея казалась мне уж слишком рискованной. Мана постепенно заканчивалась, наша позиция уже была не такой защищенной, а к тварям в любой момент могло подоспеть подкрепление. «Уходим», — скомандовал я Микаре, так и внула, после чего ее тело мгновенно окутала темная дымка, и девушка исчезла. Я облегченно выдохнул, а затем создал по всей поверхности алтаря стену огня. Магическое пламя должно выжечь руны на нем и без моего участия, а значит, я тоже могу уйти. Я попробовал развернуть системное предложение покинуть локацию, но его не было. «Чего?» – непонимающе проронил я вслух. Предложения не было, оно исчезло, и новое не всплывало, какие бы мысленные запросы к системе я ни формулировал. Я застрял здесь, один, да еще и в весьма скверной компании. Я проверил статус задания и убедился в том, что локальная цель считалась выполненной. Все так, но уйти сейчас мне никто не предлагал. Вот же, пускай демоны и были напуганы смертью своих старших собратьев, исчезновение Микара и Вадика придало им достаточно уверенности, чтобы попробовать отыграться за мой счет. Волкоподобные твари взяли меня в кольцо и начали постепенно его смыкать. Что ж, этот момент выглядит превосходным для начала переговоров. «Назад!» – выкрикнул я демонам. «Все назад! Мое пламя уничтожит ваш драгоценный алтарь, если вы не остановитесь!» Пускай я и слабо верил в успех своих угроз, на демонов они все же подействовали. Монстры остановились, а парочка из них перевели взгляды на каменный идол, руны которого мерцали все слабее и слабее. «Поздравляем! Дополнительное задание выполнено! Отношение земных богов к вам улучшено! Отношение повелителя плоти к вам значительно ухудшено! Ранг игрока повышен до уровня D!» Прочитав уведомление и убедившись, что магические ауры алтаря действительно начали угасать, я вновь посмотрел на демонов и нервно засмеялся. «Да уж, не помогло мне развитие удачи! Один из монстров направился ко мне, а я все продолжал смеяться, постепенно переходя на истерический хохот. Я выполнил локальное задание, я выполнил дополнительное, разрушив какой-то зловещий алтарь явно темного божества. Я заслужил расположение других, наших богов. И что же я получаю в награду? Когтистую лапу демона, которая бьет меня по лицу. От мощного удара я потерял равновесие, а мои мысли смешались в кашу. Смех застрял в моем горле, гравитация притянула мой затылок к земле, а затем я потерял сознание. Глава 18. Воля повелителя плоти. Моя голова раскалывалась от сильной боли, лицо жгло от полученной раны, а кожа вокруг нее была облеплена уже запекшейся кровью. Что ж, то, что я чувствую боль, это хороший знак. Он говорил о том, что я все еще жив, а ведь я уже не рассчитывал очнуться. С трудом разлепив веки, я убедился в том, что оба моих глаза остались на месте и осмотрелся по сторонам. Я лежал на спине со связанными веревкой руками внутри все того же завода посреди обломков големов и тел побежденных нами демонов. Огонь уже потух или же был кем-то потушен, а на улице успело стемнеть. Из источников света здесь был лишь один висящий на стене тусклый факел. Несколько демонов стояли у стен помещения и несли стражу, пока двое о чем-то оживленно спорили друг с другом в паре шагов от меня. Оба оппонента значительно выбивались своей внешностью среди собратьев. Первый был чуть более 2 метров ростом, очень массивным и крепко сложенным, а также имел яркий бежево-белый окрас и красные глаза. Этот демон был альбиносом, или же это еще одна благословенная эволюция? Второй же, внешность второго была особенно странной. У него была такая же волчья голова, но сам он был относительно невысоким. Его форма тела казалась куда ближе к человеческой, чем у остальных, однако поверх шкуры и шерсти были налеплены многочисленные металлические пластины, похожие не то на каркас голема, не то на части латного доспеха. Никаких зримых крепежей у фрагментов доспеха не было и, казалось, что они вросли прямо в шкуру. На спине у этого демона висели ножны с длинным мечом внутри, а в руках он удерживал мою лампу удильщика. Я присмотрелся к обеим странным особям и изучил их статусы. Хищный демон плоти, 57%. Уровень неизвестен. Уровень угрозы, смертельный. Оценка угрозы приумножила мои опасения. Я подозревал, что белый демон был крайне силен, но чтобы настолько, и я не мог определить его уровень, а значит, он был не меньше 20-го. Настоящее чудовище. И все же его собеседник интересовал меня куда больше. Ральхав, демон плоти, 31%, уровень неизвестен, уровень угрозы, смертельный. Ральхав, это что имя? У демона есть системное имя? У них, вообще, могут быть имена? Процент соответствия в принадлежности к расе был также очень низок. Что он такое? В ушах сильно звенело, но я все же попытался сосредоточиться на голосах этих двоих и разобрать, о чем они спорят. Благо говорили они на языке системы. «Твои эксперименты», — прорычал белый демон с явным презрением в голосе. «Они не имеют смысла. Алтарь отсечен от Бога и больше не действует. Тем не менее нам необходимо проверить ряд вещей, и для этого мне нужен наш гость», — ответил Ральхав. Речь второго демона звучала весьма спокойно, сдержанно и так и источала собой уверенность и стать. Он беззлобно и бесстрашно смотрел на своего жуткого собеседника снизу вверх. «А что потом?» — спросил белый демон, сощурив глаза. «Мы же воздадим ему по заслугам». Ральхав отрицательно покачал головой, отчего его собеседник рассвирепел, яростно топнул ногой и тем самым промял под собой металлическую пластину голема до самого пола. «Этот человек убил наших сородичей», — взревел белый демон. «Проредил нашу стаю. Мы должны с ним покончить. Я так не считаю. Это претит интересам повелителя», — возразил Ральхав и вознес перед собой лампу удильщика. «Ты ведь знаешь, что это за инструмент? Это инструмент ловцов душ. Благодаря нему души чаще добираются до поверхности и проходит полный цикл перерождения. Я прекрасно знаю, что это такое, и мы должны забрать его себе. И что же ты с ним будешь делать?» — поинтересовался Ральхав. «Сколько чужаков ты убил с начала их вторжения? 5, 10, ничтожно мало, не так ли? А теперь посмотри на этого юношу. Его дух так и пропитан кровью убитых им сородичей». Оба существа перевели взгляды на меня. Белый демон оскалил зубы и приглушенно зарычал. «Наш незваный гость проснулся», — озвучил свое наблюдение Ральхав. «Скажи, Вальдер, сколько людей ты уже убил?» Вопрос демона поставил меня в тупик. Я всегда старался не фокусироваться на своих убийствах и потому их не считал. Из чего Ральхав взял, что на моем счету много людей? «Зачем тебе это знать?» С хрипотцой от пересохшего горла спросил я. «Просто назови число», — произнес Ральхав. «Я клянусь, что не стану тебя пытать, однако мой брат такой клятвы не даст. 5, кажется. А сколько времени тебе потребовалось, чтобы убить 5 человек?» «Потребовалось». Вопрос был поставлен так, будто я сам хотел кого-либо убивать. «Все, чьи жизни я отнял, сами были убийцами или же пытались убить меня. Но сейчас говорить это ни к чему. Сейчас мне стоит подыграть демону, который не собирается меня убивать. Только зачем я сдался ему живым?» «Пара недель», — ответил я навскидку. «Я пришел в этот мир всего пару недель назад». «Весьма впечатляет», — с легким уважением в голосе произнес Ральхав. «Вот видишь, Ламат, этому юноше потребовалось 2 недели, чтобы убить почти столько же чужаков, скольких ты убил за год. Ты, видно, уже забыл, что никто не справляется с убийством людей лучше, чем сами люди. И это та самая причина, по которой юноша должен остаться жив и по которой лампа должна остаться у него. Он пожнет больше душ, чем мы, и ускорит течение цикла. Что нам дает этот цикл?» Белый демон, которого собеседник назвал Ламадом, издал фыркающий звук. «Мы следуем ему дольше, чем я могу сосчитать, а конца ему так и не видно. И все же металл наверху рано или поздно закончится, а плоть бесконечна, так же, как и сила повелителя. А этот юноша куда лучше исполняет волю нашего бога, чем мы с тобой». Белый демон покосился на лишенный магии алтарь, а затем перевел взгляд на Ральхафа и сощурил глаза. «К черту нашего бога», — прорычал он. Стоящие поодаль монстры боязливо переглянулись. «Что ты сказал?» В голосе демона-мечника послышался угрожающий холод. «К черту нашего бога. Взгляни на его дары. Взгляни на то, что он с нами сделал. Мы никогда не станем прежними. Мы навечно заперты в этих телах и привязаны к этому месту. Без запаса магической энергии мы не способны существовать за пределами ковчега. Сколько ее там осталось снаружи? Сколько еще ее оставил вечно голодный ковчег? Мы с тобой всего лишь 2 живых мертвеца, обреченных до скончания веков биться за свое бессмысленное существование, если только мы сами не изберем свою смерть». Ральхав молча опустил лампу на пол, снял со спины ножны, вертикально поставил их перед собой и сложил обе лапы на навершие рукояти своего меча. «Мы с тобой боремся за спасение нашего народа», — холодно произнес демон-мечник. «Мы следуем клятве, пускай и не тем образом, каким было задумано нашим. Мы предали нашу клятву», — взревел белый демон. «Мы предали все, за что боролись. Мы позволили страху, сомнениям и низменным желаниям овладеть нами и отдали наши души в лапы врага, которого поклялись уничтожить. И что же мешало тебе произнести эти слова раньше? С мрачной усмешкой спросил Ральхаф и перевел взгляд на алтарь. Не страх ли? Ламат не нашелся, что ответить, и лишь приглушенно зарычал. Вы, пробормотал я, переваривая услышанное. Вы рыцари из ордена Гальрарских волков, оба демона вздрогнули. Где ты? Тихо произнес Ламат. Откуда ты узнал это название? Я прочел его в вашем гарнизоне, ответил я. Один из моих навыков позволяет мне. Мы никакие не рыцари. Белый демон оборвал меня на полуслове. Больше нет. Что с вами произошло? И когда это произошло? Ламат лишь посмотрел на меня полным боли и печали взглядом, а затем развернулся и молча направился к выходу из здания. «Куда ты собрался?» – спросил у него Ральхаф. «Наверх», – ответил белый демон, обернувшись через плечо. «Я попробую прервать этот бессмысленный цикл до того, как ты возведешь новый алтарь». Ламат смерил собеседника оценивающим взглядом, а затем возобновил шаг. Ральхаф молча уставился вслед уходящему собрату, в задумчивости проводя лапой по рукояти своего клинка. Когда Ламат вышел из здания, демон-мечник посмотрел в потолок и, размышляя о чем-то своем, простоял так несколько секунд, но затем все же вспомнил обо мне. «Что ж, мой незваный гость», — весьма спокойно произнес он, убирая ножны с мечом себе за спину. «Похоже, что судьба к тебе благосклонна, и сегодня ты будешь жить, если, конечно, выдержишь мой эксперимент. Тащите его к алтарю». «Что?» — проронил я, как вдруг двое демонов схватили меня за плечи и поволокли к каменному идолу. «Что ты собрался со мною делать?»